Но ненастье кончилось так же внезапно, как и началось. Исхлёстанные дождем, мы робко толкнули дверь полуподвального заведения с голубыми фонарями. Публика «Золотой короны» из начинающих фотомоделей и местных купчиков презрительно отвернулись. К нам долго никто не подходил. Наконец официант, смуглый красавчик в красной жилетке, не спрашивая, принес два кофе и рюмку водки. Лера выпила, глаза ее увлажнились. Пошли? Пошли. Тяжелее всего мне ночью, когда темно, не на чем задержаться взглядом. И нельзя придумать себе никакого занятия. Экскурсии по городу или реконструкции коптского текста. Лера спит, а я думаю, и жизнь представляется мне неправильной, несовершенной в части собственных поступков. За каждый светлый день или сладкое мгновенье слезами и тоской заплатишь ты судьбе. Разве это справедливо? Во-первых, мне ни за что не расплатиться. А во-вторых, почему надо платить? Может, потому что люди воспринимают счастье как должное и забывают, откуда оно? Бесценный дар лично мне, чтобы я раздала его, всем без разбора и счета. Проснулись мы с Лерой в 4 утра. Было уже светло. За окном истошно, громко, жутко каркали вороны. «Вы слыхали, как поют дрозды?» — сонно подала голос Лера со своей кровати. «Астраханские соловьи!» — пробормотала я. Мы потом весь день нервически посмеивались, вспоминая это карканье. Наконец-то едем в музей смотреть свиток. Лера, как ни в чем не бывало, болтает с Гусевым, рассказывая о наших вчерашних приключениях. Гусев смеется и ведет машину без правил, а я беспокойно ерзаю. Все должно быть не так. Я столько времени мечтала о настоящей работе, трудной, тяжелой, с которой никто не может справиться, только я. И вот теперь сердце мое молчит. С таким же успехом коптский свиток мог бы расшифровать любой другой переводчик. «Остановите это Гусеву. Без меня не начинайте, на всякий случай предупреждаю я Леру». Быстро сворачиваю в первый попавшийся переулок, потом еще. Сажусь на скамейку. Мальчик совсем крохотуля, лет 5 от силы, в розовых шароварчиках и светлой футболке рвет на лужайке ромашки. На плече у него висит прозрачный целлофановый пакет. Видно, батон хлеба и сдача. «Эй, парень!» — окликаю я. «Тебе сколько лет?» «Сесть, Скола!» — мирно отвечает мальчишка. «Ты что, сам в магазин ходишь?» — продолжаю я выпытывать. «Сам», кивает он. «А цветы кому?» «Маме», удивляется мальчик. Потом в одиночестве я брожу по местному Кремлю, обхожу несколько раз вокруг Успенского собора, так, впрочем, и не решившись войти внутрь.